Глава 6. Представляем друзей родителям. Родители не собираются управлять твоей жизнью, но имеют право спрашивать о ней. Допустим, они встречают тебя в торговом центре или в парке и видят, что ты говоришь с кем-то, кто им не знаком. Если ты просто махнешь рукой маме или папе и продолжишь разговаривать, они могут подумать, какая милая девушка, интересно, это его подруга? Из нее выйдет прекрасная невестка, а дети будут очень красивыми. Или этот парень выглядит довольно опасным. Я, кажется, видел его вчера в 10-часовых новостях. И, скорее всего, наш ребенок совершенно не воспитан. Какое ужасное разочарование. Поверьте, это худшее, что они могут подумать. Вряд ли тебя устраивают такие мысли, особенно о девушке. И поэтому делаем все, чтобы такая ситуация не сложилась. Чтобы твои родители не подошли и не заявили. Скотт, должно быть, не хочет, чтобы мы с вами встречались. Но как вы познакомились с нашим сыном? Или «Наш сын совершенно не воспитан. Здравствуйте, я мама Скотта». Наконец, самое ужасное. Раз Скотт не хочет нас знакомить, полагаем, что вы его девушка. Всего этого можно легко избежать, если ты сам начнешь представлять своих друзей. Тут нет ничего страшного. И если сделать это сразу, родители не успеют сказать ничего такого, что поставит тебя в неловкое положение. Правильно. Сказать: «Папа, это Майкл, он из нашей бейсбольной команды». Или «Мама, знакомься, это Джессика, мы вместе учимся». Неправильно. Просто сказать: «Папа, это Майкл». Или «Мама, это Джессика». Почему? Когда ты рассказываешь родителям о своих друзьях, то даешь им шанс не поставить тебя в неловкое положение. Они не будут углубляться в биографию твоего знакомого, а просто скажут, например: «Итак, Майкл, на какой позиции ты играешь?» Больше доверяй родителям. Возможно, они гораздо интереснее, чем ты думаешь, ведь когда родители еще и твои друзья, это замечательно. Правильно. Добавить что-нибудь интересное о родителях, когда представляешь им своих друзей. Можешь сказать: «Мой папа тоже раньше играл на третьей базе». Или «Когда моя мама училась в университете, мистер Колдуэлл уже был ректором. Он и тогда был противным». Неправильно. Полагать, что после того, как ты представляешь своих друзей, родители просто пойдут дальше. Они захотят узнать больше. Почему? Когда ты сам представляешь людей друг другу, то можешь контролировать ход разговора. Таким образом, нежелательные для тебя темы вроде плохих оценок или девушек вряд ли в нем всплывут. Приятно быть хозяином положения хотя бы иногда. В этот момент можно по-настоящему произвести впечатление и на родителей, и на друзей. Джентльмен всегда представляет младших старшим. Он говорит: «Папа, это Майкл», и не говорит: «Майкл, это мой папа». Это правило сохраняется во всех ситуациях, не только с родителями. Например, верно сказать: «Дедушка, это Майкл», и неверно: «Майкл, это мой дедушка».